Глава 10. Еще сюрприз. Зоя уже готовилась ко сну, когда у нее снова зазвонил телефон. Она глянула на номер. Это был сегодняшний следователь. «Здравствуйте, это вас дежурный следователь беспокоит, Яков Федорович. Простите за поздний звонок. Вы еще не спите?» Быстро говорил в трубку мужчина. «Нет», вздохнула она, «но собираюсь ложиться. Мы тут рядом. Забегу, быстро объяснение напишем, чтобы вам к нам не заезжать», — сказал Яков. «Хорошо, заходите», — ответила Зоя. Через пару минут позвонили в дверь, и она пошла открывать. На пороге стоял симпатичный высокий молодой мужчина с пронзительными зелеными глазами. Зоя с удивлением посмотрела на него. Таких глаз она ни разу не видела. Он вытащил корочку из куртки, развернул ее и показал. Женщина быстро пробежалась по написанному глазами. «Я могу пройти?» — спросил он. «Мама, папа пришел!» — открылась дверь в детскую, и оттуда выглянул Лешка в пижамке. «Нет, сыночек, это по делам дядя зашел». «Жалко». «А вы не знаете моего папу?» — спросил мальчишка. «Нет», — покачал головой мужчина. «Плохо», — вздохнул мальчик. «Вы бы могли ему передать, что мы его ждем и скучаем». «Вы проходите на кухню», — махнула Зоя в сторону небольшой кухни. «Сейчас я его уложу». «Хорошо, я пока бумаги все достану». Яков прошел на кухню. Зоя уложила Лешку, поцеловала сыновей, пожелала им спокойной ночи, попросила вести себя тихо и вернулась к следователю на кухню. Он задавал ей дежурные вопросы, а она отвечала и все никак не могла оторвать взгляд от его глаз. «Вы меня простите, но у вас такой цвет глаз интересный», — не выдержала она. «Это из-за линз. С ними цвет глаз меняется», — пояснил мужчина. Вдруг в кладовке раздался громкий грохот, звон стекла, что-то затрещало. Зоя кинулась к помещению, перед ней распахнулась дверь. Она включила там свет и обомлела. Половина полок рухнули вниз, побились банки, вывалились какие-то вещи, коробки. «Какой кошмар!» — устало сказала Зоя, и у нее по щекам потекли слезы. «Ну что вы плачете? Это же все можно починить. А пустые банки я могу вам принести. У меня много на балконе», — стал успокаивать ее мужчина. «Простите, это нервное. Сегодня такой день был беспокойный. Конечно, по сравнению со всем остальным, это ерунда». Она стала быстро вытирать слезы с лица. «Бывает, когда все навалится, и последняя капля переполняет чашу терпения», — он кивнул участливо. На полу валялась старая разбитая сахарница. Зоя стала собирать осколки, из нее вывалились те самые серьги, цепочка с кулончиком и перстень с изумрудом. Она посмотрела на набор с удивлением. «Не помню, чтобы я их туда убирала». Она сунула украшение в карман. Яков стал помогать ей собирать осколки, обломки от полки. «Ой, тут варенье разбилось и налилось на какие-то бумаги». Он вытащил файл и протянул его Зое. Женщина отнесла файлик на кухню и аккуратно его помыла, чтобы не намочить бумаги. Вытащила бумаги и стала их рассматривать. «Я ничего не понимаю, что это?» — удивилась она. «Это документы купли-продажи», — сказал мужчина, забрав у нее из рук бумажки. «На что?» — Зоя посмотрела на него с недоумением. «На дом». «На дом?» — удивилась она. «Собственник — ваш супруг». «Интересно, но у нас нет дома». «Это у вас нет дома», — усмехнулся Яков, — «а у него есть». «Понятно. Вот куда ушел материнский сертификат». Зоя закусила нижнюю губу. «Думаете, это было куплено с использованием материнского капитала?» — удивился следователь. «Но тут только один собственник». «Не знаю. Откуда у него деньги на дом?» «Мало ли, наследство там или еще что-то». «При мне никто не умирал», — ответила она, — «и наследство он не получал». «Это можно проверить», — ответил Яков. «Можно я сфотографирую?» «Да, конечно», — кивнула она. Он сделал несколько фотографий документов на телефон. «Я все проверю и позвоню вам, а теперь лучше всего убрать их куда-то в надежное место». У Якова зазвонил смартфон. «Да, сейчас буду. 10 минут», — скинул звонок. «Зоя, давайте мы с вами быстренько все подпишем, и я побегу. У меня еще вся ночь впереди». «Хорошо», — согласилась она. «Я потом вам позвоню, скажу про документы и по поводу вашего дела». «Да-да, конечно», — кивнула Зоя. «Спасибо вам большое». Она быстро все прочитала, подписала протокол. «Мой вам совет. Разводитесь и подавайте на раздел имущества. Люди, которые забирают зарплатную карточку у жены с детьми, не люди. Что у него еще есть?» «Машина», — ответила Зоя. «Пусть делится. Не переживайте, все будет хорошо. Если что, у вас есть мой номер, звоните. Банки я вам как-нибудь привезу». «Да бог с ними, с банками. У меня кладовка, как после бомбежки. Жуть какая-то», — вздохнула она. «Полночи придется убираться». «А вы не убирайтесь. Дверь закройте и ложитесь спать. Будет время, тогда все разберете. И сломанное, ненужное выкинете». «Наверное, так и сделаю. Теперь я сама себе хозяйка», — хмыкнула Зоя. «Все, побежал я. Спокойной ночи», — сказал Яков, запихивая бумаги в папку. «Всего доброго». Она закрыла за ним дверь. На столе на кухне лежали документы на загадочный дом и бабушкины украшения. Она собрала осколки с пола и закрыла кладовку. Следователь был прав, убраться она сможет в свой выходной, а теперь пора ложиться. Надо было еще придумать, куда все это спрятать. Как она устала от этого, нужно прятать вещи в собственном доме. Решила, что документы она заберет с собой на работу, в том числе и собственные на квартиру. Поискала их в ящике стола, нашла, и на душе стало спокойно. Все запихнула в сумку. Золотые украшения засунула в отделение с носками. Аккуратно сложила их в носок и просто свернула, как будто это обыкновенный носковый комочек. Никто не догадается, что там золото. Интересно, что это за дом? Зоя засыпала и думала, сколько еще сюрпризов ожидают ее от Бориса.